Глава 81. Наш величайший союзник. Часть 3. Мои слова заставили горстку созвездий, стоящих позади меня, начать роптать между собой. Я задавался вопросом, слышали ли другие уже о моем новом модификаторе, но, к счастью, этого еще не произошло. Я уверен, что отдел раздачи модификаторов бюро стоял за этим именем. Они до сих пор так делают. Я думал, что не было бы никаких других модификаторов, которые могли бы превзойти черного огненного дракона бездны, но, ТСК, почему молодые в наши дни предпочитают такие модификаторы? Ну, я думаю, по их словам можно сказать, на что они жалуются. Верутхака закончил простую процедуру входа и затем уставился на мое плечо. Что это за пельмень? Это мой обед. Как своеобразный. Вчера появился дурак с сахарной ватой, и теперь у нас есть ты. Сахарная вата, следующий. К моему большому облегчению, Верутхака пропустил меня без особых хлопот. Вы вошли в канал, который направляет местоположение сценария. Сразу после того, как я прошел мимо ворот, меня приветствовала кружащаяся вокруг радужная аура, сопровождаемая гидом и приветственным видео. Информационное сообщение: мы рады приветствовать вас в мире туманности, император. Да, даже запись видео была в другом масштабе. Когда я моргнул, то обнаружил, что стою на белом облаке. Оно летело довольно прилично, и я был его единственным пассажиром. Я огляделся и обнаружил красивую золотую обезьяну, летящую рядом со мной. «Пойдем, друг». Обезьяна игриво подмигнула мне и совершила сальто в воздухе, размахивая своим жезлом Жуй. Изображение на небе изменилось, и теперь к нам устремились бесчисленные существа йогой, один. Я знал, что все это подделка, но все же не мог не быть поглощенным этим. Информационное сообщение – самый красивый эпос в мире. Потому что, ну, это была самая известная гигантская история, которой обладала туманность император, вот почему. Сцена теперь показывает Суню-куна, великого мудреца, равного небу, сражающегося против всех этих существ-йогаев. И прямо за ним, огромная армия тысяч последователей по его стопам. Информационное сообщение: мы приглашаем вас испытать это грандиозное приключение. Видеозапись подошла к концу, и я обнаружил, что стою на площади, прежде чем я даже заметил это. Пельмень на моем плече заговорили. Какое это было яркое торговое представление. Хватит тявкать. Ты должен быть пельменем, помнишь? Я жаловался без причины от смущения, которое я испытал после того, как все это промелькнуло перед моим взором. Затем я медленно осмотрел окружающие достопримечательности и увидел панорамный вид на небесный дворец. Площадь была заполнена элегантными старинными дворцами. Остаток цивилизации блестел в золотом оттенке. Звезды среди звезд собрались здесь, и мир, созданный историями, приобретенными этими звездами, теперь был разложен на моих глазах. Я уже бывал на базах других туманностей, но это будет мое первое пребывание в мироздании с таким количеством людей. В настоящее время я решил исследовать свое окружение немного больше. Примерно в то время я увидел голограмму, которая появилась на одной из электронных плат, установленных на площади. Новости местонахождения членов туманности компания Ким Дакчи неизвестна. Новости предполагается, что они участвуют в новом сценарии гигантской истории. Четвертая стена сильно активируется. Новости: каков следующий пункт назначения компания Ким Дакчи? Там проигрывалась сцена, когда Ю Чин Хёк и мои спутники входили во врата, излучающие ослепительный свет. Я ненадолго перестал ходить и смотрел, как они исчезают в этом свете. Четвертая стена активируется даже сильнее, чем раньше. Совершенно новая гигантская история, не так ли? Я мог более или менее догадаться, что там произошло. Мои спутники, должно быть, бродят здесь и там, ища способ приобрести новую гигантскую историю. Что ж, после того, как я покинул компанию Ким Дакчи, их доли в историях было бы недостаточно, чтобы впустить их в последний сценарий. Я повернул голову и обнаружил, что комма Ю Чин Хёк с номером 999 смотрит прямо на меня. Я советую тебе не принимать никаких неразумных решений. Я и без тебя знаю. Не беспокойся. Конечно, я отчаянно хотел вернуться к своим спутникам сразу, но сейчас моя ситуация не позволила мне связаться ни с одним из них. Это не для тебя, а ради твоих товарищей. Я знаю, даже если я забуду о соглашении на секунду здесь, дорога, по которой я собираюсь идти, была усеяна опасными шипами без гарантии ухода живым. Если я небрежно свяжусь с ними, каждый из моих спутников может оказаться в опасной для жизни ситуации.